Глава 14. Мира. Один мудрый человек верно подметил, что понедельник – тяжелый день. Вот только он не уточнил, что тяжесть понедельника зависит от количества времени, потраченного впустую на выходных. Из-за турнира, дня рождения Лизы и ночи с Мирой я совершенно забыл об учебе и теперь приходилось наверстывать. Но я ни о чем не жалею. Если бы мог отмотать выходные обратно и прожить их заново, все сделал бы точно так же. После пар пришлось мчаться домой и садиться за доклад. К слову, у Родиона была та же ситуация, но парень особо не торопился браться за учебу. «Сень, займи 1005 до следующего этапа турнира», — огорушил меня просьбой Родион. «Ты прикалываешься? А за квартиру мы чем будем платить? И потом на турнире еще нужно победить. Где будешь брать деньги, если проиграешь?» «Да ладно! Все это детали. Там не соперник, а посмешище. Считай, 9000 у меня уже в кармане. Конечно, если он не откажется от поединка». «Вот именно. Родь, а твои деньги где?» «Там же, где и твои». Нагрубил парень и хлопнул дверью. Странный он какой-то. С докладом я просидел до самой ночи и дождался возвращения Родиона с прогулки. Парень сразу отправился в душ, а потом плюхнулся в кровать и захрапел. Чувствую, у кого-то будут проблемы с допуском к экзамену. Я бы помог, но и сам едва успевал закончить свою работу. Во вторник нас ожидала лекция профессора Калитвинцева, на которой он рассказывал об арктическом материке. Анализируя останки животных, которыми изобилуют Новосибирские острова, а также образование ландшафта, которое я заметил в ходе наблюдения, нам с коллегами удалось подтвердить гипотезу ученых о том, что тысячи лет назад на севере располагался огромный континент Арктида. Земли Арктиды тянулись от полуострова Таймыр, захватывали территорию современных Новосибирских островов и граничили с Аляской. Был ли это самобытный континент или часть Евразии, пока выяснить не удалось. Однако нам точно известно, что животные мигрировали по этому участку суши из Северной Америки в Евразию и обратно. «Профессор, а почему такая обширная территория оказалась под водой?» — заинтересовался Зимин. «Очень хороший вопрос», — обрадовался Калитвинцев. «Лично мое мнение, процесс исчезновения Арктиды прочно связан с появлением течения Гольфстрим. Как только теплые воды стали попадать в северные широты, ледники начали таять, а уровень воды значительно поднялся. Это объясняет, почему на Новосибирских островах пропали животные того периода. Климатические условия сменились и вытеснили их в другие земли. Да и подъем уровня воды мог стать причиной гибели многих животных». «Вы связываете вымирание мамонтов и шерстистых носорогов с появлением Гольфстрима?» «В моей теории много несостыковок», — признался профессор. «Но я полагаю, что это часть одного пазла, и ответ на эту загадку очень бы хотелось узнать. Думаю, со временем мы сможем докопаться до реального положения вещей». Что удивительно, Миры не было на лекции. Обычно на общих парах мы сидели вместе, поэтому я сразу заметил отсутствие девушки. На звонки она не отвечала, а мои сообщения остались без ответа. Нашел глазами Седову. Регина сидела на заднем ряду в другой части аудитории. Сразу после пары я догнал ее и поинтересовался о состоянии Миры. «Не твое дело», — отмахнулась оборотница. «Что значит «не мое»?» «То, что ты обо всем узнаешь, если будет нужно». К концу дня у меня появилось еще больше вопросов, чем ответов. Я твердо решил заглянуть к Мире домой после пар, но совершенно неожиданно встретил ее в учебном корпусе. «Мир, в чем дело? Я весь день пытаюсь тебя найти, а ты меня игнорируешь. Ты ничего не хочешь сказать?» «Хочу. Я забрала документы из академии. Помнишь, я говорила, что иногда могу видеть далекое будущее? Так вот, позавчера, когда мы... В общем, я увидела отдельные обрывки будущего. Для нас обоих будет лучше, если я уйду из академии». «Чем лучше Мира? Что ты видела?» «Не могу сказать, прости». «Да что за ерунда? Будущее зависит от нас самих. Если мы будем сидеть, сложа руки и слепо подчиняться видениям, ничего не добьемся». «Ты ставишь под сомнение способности провидцев?» «Вы видите лишь предполагаемое будущее. Чем дальше, тем больше факторов будут влиять на события, и оно изменится. Может, ты и видишь будущее, а я его создаю». «Арс, прости, мне пора». Девушка отстранилась и умчалась по коридору, а я провожал ее взглядом и не понимал, что такого можно увидеть, чтобы мгновенно порвать отношения и забрать документы из академии. Выходит, если бы мы не встретились случайно в коридоре, я бы даже не узнал об ее отъезде. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, решил зарыться с головой в учебу и после пар отправился в гостиную. Здесь никто не мешал, и можно было сосредоточиться на работе, хотя в голове так и роились мысли по поводу Градской. Я совершенно не понимал, в чем дело, пока Родион не ворвался в комнату с газетой в руках. «Во, видал?» Родя плюхнулся рядом и буквально швырнул газету на столешницу. «Сегодня нашел свежий выпуск». «Ты читаешь газеты? Не знал». «Зря ерничаешь. Я бы на твоем месте не улыбился. В общем, когда прочтешь, поймешь, в чем дело». Я взял в руки газету и принялся ее пролистывать. В принципе, ничего особенного. В Суэцком канале пираты снова атаковали контейнер ВОЗ. В Москве задержали организованную группу преступников, которые оказались замешаны в разборках дворянских домов. В Архангельске на воду был спущен очередной ледокол. Ничего особенного. «Да куда ты смотришь?» Накинулся на меня Серафимов, вырвал газету из рук и указал мне на последнюю страницу. На фоне большой статьи под заголовком «Громкая свадьба» Градские и Юзовские заявили о браке своих детей, красовалась фотография Миры. «Теперь понял?» — нависал надо мной парень. «Мирка твоя сбежала ради того, чтобы пойти под венец с другим». «Ничего не понимаю. Газета с датой от воскресенья. Выходит, о свадьбе было известно заранее, а Мира ничего не сказала. Зато теперь я понимаю ее поведение в воскресенье и на неделе. Увы, на поезд я не успеваю, даже если откатить время. Нет, нужно больше времени и сил посвящать развитию таланта. Иногда нужно отматывать время гораздо дальше, чем сейчас мне под силу». До конца недели я находился словно в вакууме. Даже Платонову с его нечеловеческими нагрузками не удалось выбить меня из прострации. Все делал на автомате. Просыпался по будильнику, выходил на пробежку, принимал душ, завтракал и шел в академию. После пар все свободное время зависал в рабочем зале, а домой возвращался поздно вечером. Единственный, кого такой расклад радовал, был Родион, которому не приходилось просить меня погулять во время их свиданий с Адаевской. Незаметно подкрались выходные, а вместе с ними и новый этап турнира. Вот что должно меня встряхнуть и привести в себя. Когда выходишь на ринг, все посторонние мысли отступают сами по себе. Есть только ты и противник. Была бы возможность, я бы выходил на ринг каждый день, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. В этот раз автобус привез нас в порт, где мы устроились в трюме списанного и вытянутого на берег старого Балкера. Логика Гаранина была проста. Кто будет соваться внутрь огромного старого судна? Зрители устроились на рельефных стенках судна, как на скамьях стадиона, а участникам предстояло драться в центре. Радовало, что хотя бы под ногами было не железо, а насыпь из песка. Турнирная сетка подсказала, что мне в соперники достался оборотник Юлиан Алмазов. Я видел его на прошлом этапе, где он едва не до смерти задрал противника с талантом стихийника. Теперь же Юлику предстояло проверить на прочность меня. Гаранин напомнил условия участия в турнире и дал отмашку к началу поединка. К этому моменту Алмазов уже успел обрасти густой шерстью и выпустил когти. Я полагался на его прошлый бой, в котором Юлиан пошел в блицкриг и не прогадал. Сразу после начала поединка парень пригнулся к земле и высоко прыгнул, мгновенно сократив дистанцию. Приземлившись на землю, он выровнял корпус и ударил с обеих рук накрест. Но я вовремя прочитал его задумку, перекатился через плечо и оказался слева от оборотня. Мощный удар в челюсть отправил Алмазова на песок, но он тут же подскочил на лапы. «Ты в порядке? Можешь продолжать бой?» — задал ему вопрос Гаранин. «Продолжаем!» — рыкнул парень и повернулся ко мне. Теперь он действовал осторожнее. Даже с учетом замедления времени двигался он поразительно быстро. Оборотень продолжал наступать, но теперь не лез на рожон, а старался поймать меня на ошибке. Я немного зазевался после удачного удара в челюсть и не успел сместиться, чтобы уйти от ответного выпада. Острые когти оборотня вспороли штанину и оставили глубокие кровавые следы на ноге. Скорее всего, Юлиан пытался достать до сухожилий и лишить меня возможности двигаться. К моему счастью, ему это не удалось. «Бой останавливаем?» Тут же обратился ко мне Гаранин. «Продолжаем!» Алмазов играл со мной, оттягивая время. Он понимал, что кровотечение делает меня слабее с каждой минутой. В перерывах между раундами я перетянул рану тканью. И теперь двигаться стало немного легче, да и кровотечение практически остановилось. Второй раунд прошел в постоянной беготне по рингу. Наступать на раненую ногу было некомфортно, да и каждый шаг отдавался болью, но откатывать время назад я не спешил. Каждая атака стоила Юлиану нескольких мощных ударов, и сейчас оборотень с трудом держался на ногах. Все решилось в третьем раунде. Алмазов понимал, что воздагать судьбу поединка на решение судей слишком опасно. По количеству удачных ударов он явно проигрывал, поэтому оборотень пошел ва-банк. Подпрыгнув на месте, он ударил задними лапами, отбросив меня в сторону, а потом одним прыжком навалился сверху. Мощные челюсти клацнули в сантиметре от моего горла. Алмазов придавил меня всем весом к полу, не давая толком пошевелиться. «Время назад!» Теперь я знал, что затеял Алмазов. Я сделал шаг назад, и удар лапами получился не таким мощным. Я все равно упал на спину, но тут же сделал кувырок, подскочил на ноги и встретил оборотня прямым ударом невредимой ноги в лицо. Юлиан прыгнул, широко расставив лапы в стороны, чтобы ударом крест-накрест располосовать мне грудную клетку. Но вышло совсем иначе. От удара Алмазов перевернулся в воздухе и рухнул на спину. Целители сразу бросились к нему, не дожидаясь отмашки судьи. «Сломана шея», — констатировал целитель, повернувшись к Гаранину. «Давайте сюда носилки, придется поработать». «Победа чужого нокаутом в третьем раунде», — резюмировал Коля и дал знак, что бой окончен. Получил свою награду за бой и позволил целителям поработать над собой. Как таковых ран у меня на теле не было, если не считать располосованной ноги. «Вот, держи мазь», — посоветовал целитель, протянув крошечный тюбик. «Следующие 3 дня мажешь утром и вечером. Мы с раной поработали, затянули, но для полного заживления и скорейшего восстановления тебе придется поработать самому. Конечно, можешь попросить кого-нибудь из студентов-целителей, если они согласятся помочь». «Спасибо, разберусь». Спрятал баночку во внутренний карман и устроился на скамейке наблюдателей. «Лихо ты его», — произнес Серафимов, устроившись рядом. «Роть, от тебя просто разит потом. Ты после прошлого боя не стирал костюм?» «Нет, конечно». «Ты что, это ж плохая примета. Постираешь костюм, и все, победу упустишь. Я свой постираю только когда турнир выиграю». «Ясно. Решил добивать противников еще и запахом пота. Кстати, не знал, что ты суеверный человек». «Ничего ты не понимаешь». Следующие несколько поединков не принесли неожиданностей. Я внимательно следил за боем Никитского и его соперника, потому как турнирная сетка должна была свести меня с победителем этого поединка. Победил Федор, и сразу же после объявления результатов недобро посмотрел в мою сторону. Не сомневаюсь, что Кислов запретил ему сводить счеты со мной в академии, но теперь у него появился шанс сделать это на ринге. Сам Кислов тоже без особых проблем победил своего соперника. «Серафимов, ты следующий!» — крикнул Платон, когда все взгляды были прикованы к нему. «Не спеши, Платоха, пусть сначала меня победит!» — вмешался Кирсанов. На ринг Родион выходил бледный и прятал глаза. Возле самой арены он обменялся парой слов с Погодиным и стал напротив своего противника. «Начали!» — скомандовал Гаранин. Сейчас я видел типичный бой повелителя стихий против ратника. Родион атаковал огненными волнами, но делал это как-то неуверенно и слишком медленно, потому как Кирсанов без проблем уклонялся от атак. Никита уходил в перекаты, наклонялся, пропуская огонь над головой, и неумолимо сокращал дистанцию. Даже огненная аура не особо помогла Серафимову, потому как Кирсанов проводил быстрые и сильные комбинации без захватов и борьбы. Попытки Родиона атаковать тоже выходили вялыми и неудачными, а один из таких ударов закончился тем, что Кирсанов перехватил руку противника и мощным ударом отправил Родиона в стенку балкера. Тот сполз на песок, но смог подняться на ноги и продолжить бой. «Роть, давай финалить бой!» — посоветовал Гаранин, но Серафимов стоял на своем до конца. Правда, силу парня хватило только до 2-го раунда. Кирсанов провел удачную комбинацию, усилил ее с помощью таланта и просто размолотил Серафимову лицо. Родя упал на песок, но поднялся через 5 секунд и попытался продолжить бой. Вот только на этот раз Гаранин был другого мнения. «Технический нокаут! Победил Никита Кирсанов!» Оба участника поединка едва стояли на ногах. Но на Родиона было действительно жалко смотреть. Лицо все в синяках и кровоподтеках, бровь рассечена, нос распух, а вся левая часть лица залита кровью. Целители уже были рядом и работали с Серафимовым. Но что-то мне подсказывает, что Родя не скоро явится в академию. Такие повреждения не так-то и быстро заживают. Дождался, пока Родио немного подлатают и приведут в порядок, а потом пробился к нему и взял под руку. «Родь, я не понял, что это было. Мне показалось, или ты слил бой?» «Не показалось», — пробормотал Серафимов, оттолкнул меня в сторону и направился к автобусу. «Я понял, что если хочу докопаться до истины, мне нужно дожимать парня». «Родя, что происходит? Ты ведь собирался на бой, как настоящий герой, а тут подкачал». «Сень, я же сказал, потом!» — прошипел парень. Домой мы ехали в тишине. За всю дорогу Родион не произнес ни слова. И только когда мы зашли в квартиру, парень раскрылся. «Понимаешь, я не хочу драться с Кисловым. Я знаю, что он сильнее меня и просто сотрет меня в порошок. А потом при каждом удобном случае будет напоминать об этом. Это удар по репутации. Ему ведь нужна не столько победа, сколько повод поглумиться и показать, что его дом сильнее и выше нашего во всем. Я до последнего надеялся, что он проиграет. Но как только Кислов выиграл, мне стало понятно. Следующий бой придется драться с ним. Я ведь изучил всю турнирную сетку заранее. И тогда я пошел к Погодину». «Погоди, а Погодин там при чем? Что он вообще делает на турнире? Он ведь даже не участвует. Не понимаю Гаранина, который его возит с нами каждый раз». «Сень, ты реально чумной. Погодин не будет драться на арене. Ему это не нужно. У него свои поединки, которых мы не видим». «Не понял. Он ставки принимает, как ты не понимаешь? Ставки на исход каждого боя. Сегодня ко мне подошел человек от Погодина и предложил 20 тысяч, если я солью бой. Я сказал, что подумаю, но на самом деле ждал исхода боя Кислова. Как только Платон победил, я согласился. А что мне было делать? Либо 9 тысяч в кармане, которые еще нужно заработать, и длинное лечение у целителей после боя с Кисловым, либо легкие 20 штук в кармане, и никаких проблем. Всего-то нужно было дотянуть до второго раунда и не упасть раньше». Так вот почему Серафимов упорствовал и продолжал бой в первом раунде, когда исход уже был понятен. «Да, Родь, удивил ты меня. Для начала тем, что способен продумывать столько ходов наперед. А если серьезно, я даже не думал о том, что кто-то будет поднимать деньги на нашем турнире. Мне лично никто не предлагал». «Погоди, еще не вечер. Думаешь, они всем это предлагают? Тут надо действовать наверняка, да и многое зависит от кассы. Может, на твою победу мало ставят, поэтому Погодин и не суетится». Все, на что меня хватило по возвращении домой, забросить грязные вещи в стиральную машину, принять душ, обработать раны и доползти до кровати. В воскресенье я планировал посвятить отдыху, но планы снова смешала Лиза. Ее звонок загнал меня в ступор, потому как стоило мне поднять трубку, я услышал взволнованный голос девушки. «Арс, выручай, у меня проблемы». «Выкладывай». «Я поехала кататься на снегоходах с местными курсантами. В общем, я оказалась в плохой компании, и нужно, чтобы кто-то забрал меня отсюда». «Тебя держат силой?» «Не сказать, что да, но я боюсь уходить отсюда. Мы в 10 километрах от Мурманска. Такси не приедет, а возвращаться одной страшно. Мало ли что может случиться по дороге». «Можешь точно сказать, где ты?» «Выложила селфи с геолокацией. Зайди на мою страничку и посмотри». «Еду». Взяла, а там немного завис, потому как снегоходов оказалось огромное количество. «Сразу вижу азартека, который любит пощекотать нервы и получить дозу адреналина». Ко мне направился бородатый мужчина лет 35, одетый в комбинезон с символикой заведения. «Как вы угадали?» «Ну, какой русский не любит быстро?» — улыбнулся мужчина. «Мое имя Захар Вьюгин, и я управляющий парком снегоходов гор. Желаете взять спортивную...» «Можно, только мне бы двухместный. Хочу сделать подруге сюрприз». «Понял. В таком случае советую эту модель». Вьюгин указал рукой на шикарный двухместный снегоход, который выглядел как настоящий зубр. «Этот зверь разгоняется до 70 км в час, но я настоятельно рекомендую не разгоняться выше 30. Иначе снегоход становится неуправляемым и может перевернуться. Пусть под вами глубокий слой снега, авария может закончиться летальным исходом. Защитные очки и шлем во время движения не снимать. Больше 2 человек не перевозить. Заряда аккумуляторов хватит на 3 часа. Собственно, все. Подпишите договор, который снимает с меня ответственность, если вы нарушите озвученные мной правила». Каждая минута была на счету, поэтому я немного замедлил время, чтобы скорее прочесть документ. Поставил свою подпись на нем и устроился на снегоходе. Вьюгин удовлетворительно кивнул, приняв от меня договор. Для него казалось, что я просто пробежал по документу глазами, перескакивая через строчку. Но на самом деле я прочитал каждое слово. Ничего нового или лишнего в договоре указано не было. Странно, что не попросили залог. Хотя зачем? Я показал свой паспорт, договор подписал, поэтому при необходимости меня найдут и спросят за угон транспорта. Поначалу я старался сильно не гнать, чтобы лучше почувствовать снегоход. Но как только город оказался за спиной, добавил скорости. На спидометре показывала скорость в 60 км в час. Казалось бы, скорость не такая уж и большая, а чувствуется, как будто летишь все 140, еще и на кабриолете. Ощущение совсем не такое, как в автомобиле. Впереди не было деревьев, поэтому казалось, что можно спокойно ехать по прямой. Как бы не так. Невысокий холмик, спрятавшийся под снегом, я заметил слишком поздно. На скорости снегоход подбросило в воздух, а когда эта махина приземлилась, меня вышвырнуло в сугроб, а сам стальной монстр перевернулся и рухнул на бок, зарывшись в снег. Мне досталось не сильно, а вот снегоход уже никуда не поедет. Лыжня сломана, рама погнута, и руль разлетелся на части. Время назад. Знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Собственно, в моем случае эта поговорка работала немного иначе, но актуальности не потеряла. Заранее взял правее и объехал злополучный холм. Скорость больше не превышал. Собственно, этого оказалось достаточно, чтобы добраться до кафешки за 20 минут. Только бы не оказалось слишком поздно. Вошел в кафе и сразу заметил столик, за которым находилась группа молодых людей. Четверо курсантов и три девушки, среди которых оказалась Лиза. «Господа курсанты, совесть имеем?» «Это провокационный вопрос?» Возмутился один из них и поднялся с места. «Это прямой вопрос. На каком основании удерживаете мою подругу? Лиза, пойдем!» Девушка поднялась из-за стола и поспешила спрятаться за моей спиной. Я отметил, что никто из курсантов не помешал девушке покинуть компанию. «Так, уважаемый, извольте объясниться». Второй курсант поднялся из-за стола и направился ко мне. «Похоже, драки не избежать. Вот только силу своего таланта я почти полностью истратил». «Это я жду от тебя объяснений. Зачем вы притащили сюда мою подругу?» «Так она сама согласилась с нами поехать», — удивился парень. «Мы предложили ей покататься, она согласилась». «А остальным девчонкам вы тоже предложили?» «Конечно, это девушки моих друзей. И вообще, ребят, давайте потише. Это кафешка моих родителей, и если отец услышит, что здесь шумно, у нас будут проблемы». «Лиза, так в чем была проблема?» Я повернулся к девушке, но та опустила глаза и пробормотала в ответ что-то в стиле «Извини, я все неправильно поняла». В общем, курсанты оказались хорошими ребятами. Мы познакомились с ними, извинились за недопонимание, посидели пару часов и разъехались по домам. На обратном пути Лиза устроилась на снегоходе позади меня. «Что ты делаешь?» «Смотрю, как я выгляжу в этом шлеме», — ответила девушка, рассматривая себя на камеру телефона. «Убирай телефон и держись покрепче. Не хотелось бы тебя потерять на первом же повороте». Я направил снегоход по тому же маршруту, по которому приехал сюда. Ветром еще не успело замести следы, поэтому с навигацией проблем не возникало. «Арс, поднажми, что ты как черепаха ползешь?» — послышался недовольный голос Ризы. «Я уже раз поднажал, да так, что улетел в сугроб, а снегоход перевернулся и пропахал борозду метра на три. Так что сиди и не дергайся. И потом, если я поднажму, ты точно не удержишься». Пару раз нарочно наезжал на кочки, чтобы девушку подбрасывало вверх, но на такой скорости это было не опасно. До города добрались к вечеру и вызвали такси. Уже в машине девушка решила поговорить. «Спасибо, что приехал. И да, мне понравилось кататься с тобой». «Блин, Лиза, я всерьез переживал за тебя. Думал, что тебе грозит опасность, а ты снова со своими выходками». «Извини, не хотела тебя беспокоить. Больше не буду», — виновато отозвалась девушка. «Не в этом дело. Если тебе нужна помощь, я всегда примчусь. Просто объясни мне, зачем ты вообще поехала неизвестно с кем кататься на снегоходах?» «Хотела, чтобы ты меня спас». Теперь на лице Лизы появилась довольная улыбка, которая тут же исчезла. «Только Роди не говори, ладно? А то обязательно настучит родителям». «А что я ему скажу, если он спросит? Ты представляешь, как это будет выглядеть?» «Арс, ну придумай что-нибудь». «Ладно, приму удар на себя. Слушай, а что с Елагиным? Почему он отпустил тебя одну и почему ты не позвонила Семену?» «Мы с ним поссорились». — ответила Лиза и отвернулась, пряча проступившие на глазах слезы. «Больше о Семене я спрашивать не стал. Понимаешь, мне больше некому было позвонить. Роди опять шатается со своей девкой и не берет трубку. Семе звонить нет смысла, мы с ним сильно поругались. У меня остался только ты». Лиза провела рукой по моей щеке и склонилась, чтобы поцеловать. Но я поспешил заключить ее в свои объятия и по-дружески похлопал по плечу. «Не волнуйся, все наладится. Кстати, мы приехали». Лиза с Яной снимали квартиру совсем рядом с академией. На улице капитана Буркова. Высадил девушку, убедился, что она поднялась наверх, и только после этого поехал домой, где меня ждал допрос от Родиона. «Сеня, я не понял». Тут же встал в позу Серафимов. «Ты забыл о своем обещании? Между прочим, оно действует не только на территории Москвы». «Ты о чем?» «Где ты был? И почему я вижу в сети ваше совместное фото с Ризой?» Похоже, Ализа продолжала свою игру и уже выложила в сеть фото, где мы с ней сидим на снегоходе. То ли девушка хотела позлить Елагина, то ли пыталась застолбить за собой роль моей девушки после ухода Миры. Непонятно. Попробуй разбери, что творится в головах у этих девчонок. «Катались на снегоходах. Хотели тебя взять, но ты же занят». «Думаешь, я не понимаю, что происходит? Все ведь к тому и идет. Сначала отец смотрит на тебя, как на сокровище, потом Лиза вешается на шею. Я же вижу, что вы снюхали за моей спиной. Если ты планируешь охмурить мою двоюродную сестру и жениться на ней, чтобы подвинуть меня в праве на наследование...» Серафимов подошел ближе и попытался принять угрожающий вид, но со мной это не сработало. «Остынь, Родя!» Я не выдержал и отшвырнул парня на диван. «Никаких планов на Лизу у меня нет. И вообще на сегодня у меня были другие планы. А Лизу я встретил случайно. Можешь наследовать дела Серафимовых, а заодно и ваши проблемы. Мне до этого нет дела». «Я за тобой слежу!» — выпалил парень мне вслед, когда я направился в ванную. «Уж будь так добр, последи, а то я совсем себя запустил. Только и делаю, что решаю проблемы Серафимовых, а на свои дела времени совершенно не остается». «Вот и делай хорошие поступки». Сохранил тайну Лизы, но сам того не желая, рассорился с Родионом. «Да, самостоятельная жизнь — штука сложная и непредсказуемая. Ты можешь бесконечно радоваться тому, что принимаешь решения самостоятельно, но иногда хочется вернуться в детство, где самой большой проблемой были кусты крапивы, варенье с калиной, кусачьи шерстяные гамаши и походы к стоматологу».